Глава 11. «Это были дамы», — сказал пастор. «Какие смешные», — сказал ангел, улыбаясь и нюхая розы. «И какие у них нелепые фигуры». «Возможно», — сказал пастор. «А обратили ли вы внимание на их поведение?» «Они ушли. Даже, как мне показалось, они убежали. Испугались?» «Я, конечно, тоже испугался, увидев существ без крыльев. Надеюсь, они не испугались моих крыльев?» «Они испугались вашей внешности вообще», — сказал пастор, невольно бросая взор на розовые ноги. «Боже мой, это не приходило мне в голову. Очевидно, я им показался таким же странным, как они мне». Он тоже взглянул вниз. «И ноги мои. У вас копыта, как у гиппогрифа». «Ботинки», — поправил пастор. «А, вы это называете ботинки. Но, тем не менее, мне очень жаль, если я их напугал». «Видите ли», — сказал пастор, гладя подбородок, «у наших дам довольно своеобразный взгляд. Пожалуй, даже не художественный взгляд на одежду. А при вашей одежде я боюсь... Я серьезно боюсь, что хоть ваш костюм, безусловно, красив, вы будете себя чувствовать немного... немного обособленным в обществе. Видите ли, у нас есть маленькая пословица. В Риме надо вести себя как римляне. И смею уверить вас, если вы желаете вращаться... в нашем обществе во время вашего невольного пребывания среди нас». Ангел отступил на несколько шагов по мере того, как пастор приближался к нему в своей попытке быть дипломатичным и конфиденциальным. Прекрасное лицо ангела казалось смущенным. «Я не совсем понимаю. Зачем вы делаете такие странные звуки горлом? Что это? Умереть? Или есть? Или что?» «В качестве моего гостя», — перебил пастор и остановился. «В качестве вашего гостя?» — спросил удивленно ангел. «Может быть, вы не откажетесь временно, пока мы не придумаем что-нибудь более постоянного, облачиться в костюм? Совершенно новый и неношенный костюм, могу добавить, вроде этого, который на мне». «О, — сказал ангел. Он отступил еще на несколько шагов, чтобы разглядеть пастора с ног до головы. «Надеть одежду вроде вашей?» — сказал он. Он был озадачен, но мысль эта, очевидно, его забавляла. Глаза его округлились и засияли. Углы рта его сморщились. «Чудесно!» — сказал он, хлопая ладошами. «Какой-то безумно смешной сон! Где платье?» Он схватился за ворот шафрановой рубашки. «В комнатах», — сказал пастор. «Сюда. Мы переоденемся в комнатах».